я схожу с ума? Интересно, что будет, если ты сойдешь с себя? Я возьму большой кухонный нож и зарежу тебя, девушка. Я сдам тебя в психушку. А я продам тебя дьяволу. В обмен на что? В обмен на исполнение всех моих желаний. В таком случае все твои опасения и худшие ожидания тоже будут исполняться, и жизнь твоя превратится в ад, где прекрасная дева будет подавать тебе кофе в котел. Ты мне и в постель кофе не принесешь. Что с тебя проку? Не проще ли сделать так, чтобы наши с тобой желания совпадали? Тогда, как говорит смотритель, они будут всегда исполняться. Ладно, чего ты сейчас хочешь? Значит так. Пражский торт, ванильное мороженое, взбитые сливки с клубникой, швейцарский шоколад, венское печенье, итальянские конфеты и много-много шампанского. А я хочу столичной колбасы полкило, украинского сала кусок, селедки, огурцов соленых, свиной окорок, телячьих отбивных, пельменей сибирских, бифштекс с кровью, бутылку портвейна 72-го и много-много водки. Мрак и ужас! Хотя, что толку спорить? Пойдем и купим и то, и другое. После активации своего смотрителя я как бы действительно со стороны наблюдаю за происходящим, несмотря на то, что сам участвую в этом. И в то время как остальные грузятся сложными и тяжелыми вопросами или мыслями, у меня на лице появляется улыбка от души. Вот во всем смысле этого слова плавно перетекающая в смех. Окружающие приходят в недоумение, спрашивают меня: «А ты чего ржешь?» Я им, собственно, и объяснить толком не могу. Откуда им знать, что такое транссерфинг, и тем более внутренняя и внешняя важность? Да и интереса к этому не проявляют. Представьте, какая у меня истерика начинается, когда мне говорят: «Лучше б делом серьезным занимался». Вы бы видели свои лица в зеркало сейчас. На них ведь так и написано: «Я директор Советского Союза». А после этого, конечно, появляется улыбка и у них на лице. Но ведь проблемы жизни не исчезают. Я уже и представить себе не могу. Неужели прям вот таким и я был? Что ж это их выбор, и я его уважаю. Сижу вечером дома, читаю очередную книгу Зеланда. Там про шумных соседей говорилось, а время уже далеко за 23:00. И так мимолетом думаю: а мои-то соседушки тоже умеют закатывать празднику, музыку там громко послушать вечером, и всегда так не вовремя, сволочи. Дочитываю главу до конца и ложусь спать. Как минут через 10 максимум они, соседи, врубают музыку, начинаются ходьба, танцы. Может, там, не знаю, короче, убил бы. И тут меня начал душить просто истеричный смех. Думаю, стоит только вас, соседи, пустить свои мысли, как вы уже готовы напомнить о себе. Потом прислушался, а классная песня. Начинаю кричать, чтоб сделали громче. В мыслях проскочило: давайте поколбасимся. Через 5 минут уже было тихо, как будто этого не было. Самое интересное, что праздник это в этот вечер и не намечалось, как выяснилось позже. Как кому? Может, это просто совпадение, но я отнес это насчет внешнего намерения, которое продемонстрировало мне свою силу. Не парься объяснять. Работает и классно. Обычно именно на стадии объяснений начинается фиг знает что. Попробуй уловить свое личное ощущение, когда все получается. И только на ощущения ориентируйся. Надо научиться спокойно относиться к таким чудесам, воспринимать как должное и не забывать своего смотрителя. Я его периодически благодарю за помощь. Одна история, значит так, сухие факты. Сидят два трансерфера в кафе и разговаривают о книжках и применении трансерфинга. Сделали заказ. Заказ им принесли. Они все съели. Просят счет. Оплачивают счет. Официантка приносит сдачу. Через 10 минут она снова приносит сдачу. И почти силой впихивает эти деньги, не слушая заверений, что сдача уже получена. С трудом пришедшие в себя трансерферы начинают гадать, что бы это было. Мелькает фраза: «Если здесь прибыло, значит где-то, не дай бог, убудет». И спустя минуты 2-3 после этой фразы появляется та же официантка и чуть ли не со слезами на глазах умоляет вернуть деньги. Она обсчиталась и дважды дала сдачу. Деньги пришлось вернуть. Но до сих пор не можем понять, что бы это могло быть. Когда вы будете заниматься трансерфингом, многие вещи вам покажутся весьма необычными. Ваш разум привык иметь дело только с одним аспектом реальности – физическим. Теперь вы начинаете открывать для себя метафизическую сторону дуального зеркала. Вас ждет великое множество удивительных открытий. Смотрите на мир широко раскрытыми глазами и не уставайте удивляться. Не растеряйте только веру в силу, которая всегда с вами. Смелее берите себе право вершителя своей реальности.